Я, Ваше Величество, взял на себя смелость, чтобы не утруждать вас чтением маловажных подробностей, заложить места, неопровержимо свидетельствующие. Знаю, какие места найдешь, не ошибешься. Любовь ее — самые безделицы. А прежде всего перемены туалета по 4-5 раз в день повторенные. Сосчитал, значит. Не имея подлинного вкуса, Елизавета, ишь ты, даже без титула обходится. Возмещает его пышностью и яркостью цветов, делающей ее похожей на заморскую птицу. Ах ты, кавалер распрекрасный, тебе только и ценить, а императрица только на твой вкус и одеваться. Вы дальше, дальше взгляните, Ваше Величество. Погоди ты, дай точно разобраться. Увеселение для нее самое излюбленное — окружать себя всяким подлым сбродом, лакеями, с которыми она проводит время во внутренних покоях своих, избегая даже придворного общества, в котором чувствует себя значительно хуже. Вот, значит, как маркиз. Где уж цесаревне русское обхождение знать? Как же сватали ее за короля-то вашего, за Людовика XV? Как же ее руки для принца Шартовского просили? Женой-то, выходит, вместе с приданым российским хороша была бы, а как сама по себе царствовать стала, так рылом не выходит. Ой, пожалеешь, маркиз, о неучтивых своих словах, горько пожалеешь. Вот здесь еще, Ваше Величество, а зло, которое от того происходит, весьма велико есть, ибо она, будучи погружена в таком состоянии, каком это, с придворными вашими, которые господин маркиз из-за дворян не считает, будучи погружена в таком состоянии, думает, когда она себя тем забавляет, что ее подданные к ней более адорации иметь будут, и что потому она меньше их опасаться имеет. Всякая персона высшего ранга, нежели те, с которыми она фамильярно обходится, в то время ей неприятно. Дай сама погляжу. Была и привлекательность, расползающаяся фигура, обвисший подбородок, желтоватая кожа. Нечего больше мне здесь глядеть. Все. Твое это, Алексей Петрович, дело, а чтобы маркиза и духу не было в Петербурге. Это будет довольно затруднительно, Ваше Величество. Знать ничего не хочу. Сейчас, чтоб сбирался. Пусть в Париже перед королем суды свои выносит, пусть королеву французскую судит, а мне такого посланника не надобно. Государыня, должен быть претекст, причина какая, чтоб удалить посла. Вот и ищи причину, по мне каждая хороша. Если позволите, государыня, в соответствии с истиной, я бы сказал о вмешательстве во внутренние дела державы вашей. Вот и верно. Не для того он здесь сидел, чтобы меня судить, а чтобы с империей мою дружбу водить. Вздумал сплетни плести, пускай вон идет, и чтобы ноги его больше в России не бывало. Государня, матушка, я тут ушам своим не поверил. Поди перепутала Мавра Егоровна чего? Будто не желаешь меня видеть. А, это ты, Алексей Григорьевич, войди, войди. Кстати, пришел. И ты, Мавра Егоровна, заходи. Хочу вам канцлера империи российской представить. Знакомьтесь, Алексей Петрович, граф Бестужев-Рюмин. Прошу любить да жаловать. А как же дела с маркизом-то, матушка, дипломатические ведь? Крику на всю Европу не оберешься. Верно сказал Алексей Григорьевич, крику много будет, как маркиз отсюда выезжать станет. Как выезжать? Почему? Потому что не посол он здесь больше. Не желаю такого посла. Вот канцлер сейчас указ заготовит, тут и подпишу. Матушка, государыня, погоди, дай с мыслями собраться, словом с тобой перекинуться. А чего мне с тобой, Алексей Григорьевич, словами-то кидаться по таким делам? Это уж как канцлер, ему одному со мной толковать. Вы лучше с Маврой к столу отправляйтесь, время уже. А мы с Алексеем Петровичем все вмиг кончим. Да все забываю спросить себя, Алексей Петрович, как церковь-то твоя московская? Растет, государыня, к куполам подходит. Имею надежду, что в строительстве не слишком от собора Преображенского отстает. Бог даст скоро на освящение просить, Ваше Величество, всеподданнейше и всеусерднейше осмелюсь. Непременно, канцлер, к тебе непременно».